Глава 32. Доусон появился в отделении неотложной медицинской помощи больницы Рассел Холл 2 минуты спустя после машины скорой. Босс велела ему ехать туда, и всю дорогу он двигался в слип-стриме медицинской машины, пока перед ним не затесались 2 мотоциклистов. Слип-стрим – езда непосредственно за другим автомобилем в завихренной зоне. Сопротивление воздуха уменьшается как для едущего сзади, так и в меньшей степени для едущего спереди. Сержант вбежал в приемное отделение под завязку, набитое больными и страждущими, и встал в очередь за женщиной с кашляющим ребенком, которая жаловалась на долгое ожидание. Сотрудница приемного отделения сверилась со своим компьютером и сказала, что перед ней остались всего 2 человека. Успокоенная женщина обернулась в поисках своего места, которое уже успели занять. Вслед за ней к окошку подошел Кевин. «Мальчик, Шон Кофи тот. Его только что доставили. Вы можете сказать». «А вы кто?» — спросила дежурная, глядя на экран. Доусон показал свое удостоверение. «Значит, вы не родственник и не опекун?» Удостоверение не произвело на женщину никакого впечатления. «Нет», — признался Кевин. Медичка сложила руки и покачала головой. «В таком случае, простите, но я не могу дать вам информацию». Сержант открыл было рот, чтобы заспорить, но понял, что у него нет никаких рычагов, с помощью которых он мог бы заставить дежурную позволить незнакомому мужчине находиться у постели ребенка. Он согласился с ней и отошел в сторону, с радостью отметив, что кто-то уступил место женщине с кашляющим малышом. Достав из кармана мелочь, Кевин выбрал черный кофе в торговом автомате, который выплюнул почти кипящую жидкость в хилый коричневый стаканчик. С этим стаканчиком полицейский отошел в сторону и прислонился к стене. Он как раз выходил из комнаты Сэдди, когда услышал какой-то шум в конце холла. Пока Доусон шел туда, мимо него пробежали 2 парамедика, за которыми проследовал директор Торп. Парамедик. В англоговорящих странах специалист с медицинским образованием, работающий в службах медицинской помощи, а также в аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Кевин не смог подойти достаточно близко, чтобы увидеть подростка, которого положили на носилки и быстро-быстро унесли в скорую. Брэндон Торп поспешно удалился, разговаривая с кем-то по телефону. Доусон постоял несколько минут, прислушиваясь к изумленному шепоту одноклассников мальчика, из которого понял, что речь идет о 14-летнем ребенке, которого нашли без сознания на полу в душевой. Тут он заметил пару, вошедшую в приемное отделение с выражением паники на лицах. Доусон узнал мужчину. Это был Энтони Кофи Тот, местная знаменитость и комментатор телевизионного канала. Без студийного грима он выглядел гораздо старше своей молодой жены. Они торопливо подошли к окошку и произнесли в него несколько слов. Сотрудница в окошке сняла телефонную трубку. Жена комментатора в нетерпении барабанила пальцами по стойке. Кевин направился в их сторону. Из вращающихся дверей появилась медицинская сестра, которая немедленно увела Кофи Тодов внутрь здания. Доусону совсем не нравилось ощущение ужаса, медленно сжимавшее его желудок. Но сейчас ему не оставалось ничего другого, кроме как вернуться на свое место и ждать.